Четвертое. One more time. Прошло больше двух недель с момента убийства Карины Такач. Мэнсона сильно угнетало бездействие и отсутствие результатов. Сейчас основная работа свелась к многочисленным запросам в разные ведомства и изучению досье и архивных записей. Возникла версия, что долгая пауза между убийствами вызвана тем, что убийца отбывал длительный срок заключения. Появились трое подходящих подозреваемых. Мэнсон вместе с Вильмой несколько раз выезжал в тюрьмы, чтобы пообщаться с их сокамерниками. А неделю назад Вильма исключил их из списка, устроив небольшое шоу. Помимо столичной команды и Мэнсона присутствовали детективы Лепети и Паркер. Вильма завела речь об узлах. Она включила проектор, показав на экране фото узлов, которые использовал преступник. «Убийца сначала вязался к дереву, а потом уже к конечностям жертвы. Это не так удобно, как если бы он поменял очередность. В этом случае веревка дает больше слабины. Думаю, ему хотелось, чтобы жертвы могли частично двигаться. Их предсмертные конвульсии давали ему большую иллюзию власти и возбуждали». Мэнсон все еще не понимал, к чему она клонит, а ее просьба перевернуть один из столов ножками вверх и вовсе озадачила его. Лепети с Паркером поставили перевернутый стол поверх обычного, и Вильма продолжила. «Во всех случаях узел одинаков. Булинь, он же беседочный узел. Довольно несложный и распространенный. А теперь, господа, попрошу всех, кроме Геста, найти в своих телефонах инструкцию по вязанию этого узла. Как будете готовы, дайте знать». Мэнсон представлял, как вяжется узел, но решил посмотреть еще раз, найдя нужное в интернете. Пока детективы изучали то, что попросила Вильма, она достала из пакета 4 куска веревки, немногим больше метра каждый, и раздала им. Когда они были готовы, Вильма попросила всех четверых сделать булинь вокруг ножек стола. Мэнсон внимательно посмотрел на узлы коллег и любовника. Все они были идентичны, но только узел Лепети в точности повторял тот, что на экране, а не в инструкции. «Твою мать! Как можно было проколоться на такой мелочи?» Мэнсон был не на шутку раздосадован. Ему казалось, что он дотошно изучил все, включая узлы, но так и не смог увидеть эту важную деталь. Никто, кроме этой дамочки, не заметил очевидного. Их узлы выглядели зеркально тем, что вязали Лепети и убийца. Вильма с довольным видом обошла вокруг стола. «Простите за театральность», — сказала она, — «но не могла отказать себе в такой малости. Думаю, теперь все понимают, что убийца левша, как и Лепети. Я заметила это, когда увидела его с сигаретой, и сегодня это пригодилось». Профиль убийцы пополнился значимым дополнением. Вильма старалась на совесть, выходя за рамки обычного профайлера. Мэнсон заметил в ней ту же черту, что и у себя. Она почти все пыталась увидеть и проверить сама, полагаясь в первую очередь на собственные впечатления. «Что же мне остается сказать?» – подал голос Гест. «Придется обратить внимание на тех, кто является левшой и оказался в нашем поле зрения, и уточнить, если нет такой информации. Спасибо, Вильма, ты очень помогла». Мэнсон заметил, что Гест оживился. Последние дни он выглядел угрюмым и подавленным. Ему выпала нелегкая участь собирать все шишки от столичного руководства. Хотя Мэнсон думал, что не это причина его расстройства, а то, что дело продолжало топтаться на месте. Мэнсон сам пребывал в таком же состоянии, но на него хотя бы не давили сверху. В этот же вечер Мэнсон допоздна задержался в своем временном кабинете, заново копаясь в делах уголовников, осужденных около 12 лет назад. Увлеченный работой, он не сразу заметил появление Вильмы, а уже когда она пристроилась позади, заглянув на экран его компьютера. Положив подбородок ему на плечо, Вильма прижалась грудью к его спине. Она не первый раз проделывала подобное, и если поначалу Мэнсону это нравилось и возбуждало, то теперь стало раздражать. Вильма словно игралась с ним, дразня своим видом и прикосновениями, и вызывая приступы похоти. Мэнсон не раз ловил себя на мысли, что близок к тому, чтобы взять ее силой. Задрать ее юбку и сунуть свой член в ее бесстыжую дырку. В одной из поездок по тюрьмам им пришлось заночевать в гостинице. После ужина Вильма позвала его в свой номер. Она предложила выпить, а потом сняла чулки и попросила сделать массаж ступней. Мэнсон с удовольствием разминал ее красивые сексуальные ноги, ожидая, что сейчас случится то, чего он так хотел. Возбуждение было столь велико, что он едва терпел. Вильма, блаженно закатив глаза, получила свою порцию удовольствия и, поблагодарив Мэнсона, выпроводила его за дверь. В тот момент он хотел придушить ее и надругаться над телом. Ему пришлось попросить коридорного найти ему девочку по вызову, и когда он со остервенением трахал ее, перед глазами маячила Вильма. Она потихоньку сводила его с ума, заставляя вытаскивать наружу его низменные инстинкты, о которых он раньше даже не подозревал. До появления Вильмы в его жизни все было просто. «Ты моя женщина, я твой мужчина. Если надо причину, то это причина, и никаких затянутых брачных игрищ». Позже Мэнсон подумал, что Вильма на самом деле толкает его на изнасилование. Возможно, в том же гостиничном номере она ждала этого, а Мэнсон так и не решился. После этого он не захотел играть по ее правилам и научился сдерживаться в момент ее провокаций. Но все равно, каждый раз, видя ее, он понимал, насколько сильно хочет эту женщину. А видеться с ней ему приходилось часто. Вильма взяла привычку таскаться с ним почти повсюду. Они вместе побывали в клубе 33 и 1 треть, где встречались с Патриком. Мэнсон заметил, что его приятель сильно заинтересовал Вильму и впервые ощутил приступ ревности. Разговор с Патриком вышел интересный, но следствию не помог. Мэнсон выяснил, что Хэтфилд фактически не был членом секты. Он всего лишь использовал ее как ширму. Покойная Саулити не знала о том, кем на самом деле был Хэтфилд, и была только его сожительницей. После беседы с Патриком Мэнсон и Вильма задержались в клубе. «Хорошее место», — сказала Вильма. «Мне нравится атмосфера. Такого сейчас мало где встретишь». «Это только здесь», — ответил Мэнсон. «Винил, диско и прочее. Сам клуб в другом здании, и он похож на многие другие. Чем вызван твой интерес к Патрику?» Вильма рассмеялась. «Мне льстит твоя ревность, Реджи. Патрик интересен мне как человек. Я многое смогла разглядеть в этом парне. Большинство живет по очень скучному сценарию под лозунгом «все как у людей». Патрик не такой. Он еще в детстве отбился от стада, а именно такие люди вызывают у меня интерес и уважение». «Тогда зачем ты возишься со мной?» – спросил Мэнсон. «Прости за откровенность», – ответил Вильма. «Но ты типичный баран, который пасется на общем лугу. У тебя не хватает желания заглянуть, что там за оградой». Мэнсона задели ее слова, но как бы ни было обидно, он понимал, что Вильма права. И все равно не смог удержаться и выпалил. «Зачем тогда ты тычешься сиськами в спину этому барану?» «Господи, Реджи, у тебя отличный потенциал, но ты сам настолько сузил рамки своего мира, что в нем почти ничего не осталось, кроме протокольных рож и выпивки с приятелями. Пойми, отбиться от стада можно в любой момент, нужно только захотеть. А тычусь в тебя сиськами, потому что ты хорош как самец и не только внешне. Ты способен защитить и позаботиться о своей самке». Скажи Мэнсону это кто-то другой, он просто ушел бы. Но от Вильмы он терпел многое, и в этот момент понял почему. Она находилась по ту сторону ограды, что окружала луг. Она манила его к себе, и ему стало любопытно и боязно от того, что может оказаться с той стороны. Вильма снова словно прочла его мысли. «Может, когда-нибудь ты придешь ко мне? Я буду ждать, но не думай, что вечно», — сказала она. «Любовник тоже по ту сторону ограды. Тебе проще понять, кто он такой». «Он оказался там не по своей воле», — сказала Вильма. Я перерыла почти весь архив, но пока ничего не нашла. А еще я не думаю, что он попал в тюрьму. Серийники крайне редко меняют почерк. Я думаю, он болен и несколько лет провел в психиатрической клинике. Причем тоже не по своей воле. Кто-то упрятал его туда, и этот кто-то знает правду о нем. Если ты права, у нас снова будет много бумажной работы. Если, как ты говоришь, кто-то упрятал его туда, то, скорее всего, не в самом Олбруке. Да, Реджи. И это еще одна из причин, почему я встречаюсь с тобой. У тебя есть умение делать правильные выводы. Несколько раз все же они побывали в равновесии. Мэнсон привык отрабатывать версии до конца. И то, что он узнал о Хэтфилде, не исключало возможность того, что любовник состоит в общине. Людей, которые вступают в секты, Мэнсон изначально считал ущербными. В его понимании, ни один нормальный человек не поведется на такое. Разыскиваемый им убийца не мог быть нормальным. Вильму мало заинтересовали рядовые члены, с которыми им довелось пообщаться. А вот верховный гуру произвел сильное впечатление. После встречи с ним они зашли перекусить в одно из близлежащих кафе. «Что скажешь?» – спросил Мэнсон. «Реджи Гуревич – очень расчетливый и харизматичный человек. Он сумел создать собственное стадо и далеко не из трех овечек. Я ознакомилась с информацией о равновесии. Им движет в первую очередь тщеславие и алчность. Многие хотят находиться на вершине пирамиды, и только единицам это удается». «Сказать по правде, я тоже это понял. Меня интересует другое. Есть ли в его стаде паршивая овца?» «Конечно, есть», — ответила Вильма. «И не одна, но, думаю, они не настолько паршивы, как наш убийца. А еще в мой профиль не укладывается сектантство. Тот, кого мы ищем, избегает общения с группами людей, он держится особняком. У меня есть кое-какие догадки, пока еще ничем не подкрепленные, поэтому я их озвучу только тебе, а не всей команде. Мне кажется, любовник стыдится своей внешности. Он или безобразен, или имеет какой-то дефект». «Вильма, думаю, скорее всего, ты права. Я уже успел убедиться, насколько ты хороша. Благодаря тебе наш убийца обретает все больше очертаний. Хотя остается все меньше подозреваемых. Если честно, я не припомню ни одного уродца, попавшего в наши списки». «Значит, надо найти его». Мэнсон лично занялся этим, стараясь не втягивать никого из своих подчиненных. Очень скоро он выяснил, что этим занимается и Виктор Райс. Райс был темной лошадкой. Никто, кроме Геста, не знал, чем он вообще занимается. Он не встревал в разговор и не сблизился ни с кем из местных. Случалось, пропадал на день-другой и по большей части был незаметен. Мэнсона это не беспокоило. Его отдел делал свою работу, а Райс не был его подчиненным. Но сейчас их пути пересеклись. В тот же день Мэнсон пригласил Райса на кружку пива, чтобы пообщаться неофициально. Райс не стал отказываться, и вечером они встретились в Короне, небольшом баре в центре города. «Гест отрекомендовал тебя как лучшего по серийным убийцам», – начал Мэнсон. «Если честно, мне сложно понять это. Я могу представить лучшего хирурга больницы, могу представить лучшего студента на курсе или что-то вроде того. С серийниками я столкнулся один раз в жизни, я понимаю, что они отличаются от обычных преступников. На этом мои знания заканчиваются». «У них другие мотивации», – ответил Райс. «Если кто-то считает меня лучшим, я не стану с этим спорить, но только потому, что для меня это не имеет значения. Я так же, как и ты, делаю свою работу, и по большей части у меня получается. Все, что я умею, это понять, что движет преступником, и как это ни банально звучит, почувствовать себя им. У меня неплохо развита эта способность еще со школы. Когда человек совершает какой-то нехороший поступок, почти все видят только конечный результат. Никто не хочет выстроить цепочку событий, которая привела к этому результату. А меня это увлекало. Это словно смотреть фильм в обратную сторону». Райс замолчал и сделал несколько глотков пива. Мэнсон тоже отхлебнул. Почему-то сейчас мысли о любовнике отошли на второй план. Его гораздо больше интересовало, было ли что-то у Райса с Вильмой, и если да, то как это было. Между тем Райс продолжил. «Ваш убийца для меня пока что чистый лист. Я жду, когда он проявит себя снова. Я должен сам побывать там, увидеть все собственными глазами, получить контакт с жертвой и местом, где это случится». «Мне бы очень не хотелось увидеть новую жертву», — сказал Мэнсон. «Это жутко умирать, особенно когда тебя насилуют в этот миг. И я хорошо знал последнюю девушку. Она совсем не заслуживала смерти, тем более такой. А все потому, что она напомнила этому подонку кого-то из прошлого. Я очень хочу найти его». «Ты смог бы убить его, если бы получил такую возможность?» — спросил Райс. «Не думаю», — ответил Мэнсон. «Я представитель закона, а не шериф на Диком Западе». Райс как-то странно посмотрел на Мэнсона. Они впервые общались друг с другом с момента приезда Райса, и у них у обоих возник интерес друг к другу. Каждый что-то углядел в своем собеседнике. «Ты тоже ищешь урода?» — спросил Мэнсон. «Пытаюсь. Вильма почти всегда оказывается права. Я не первый раз работаю с ней и очень ценю этого эксперта». Упоминание о Вильме снова заставило Мэнсона подумать о ней и Викторе. Он понял, что лучше спросить, иначе это будет отвлекать его до конца разговора. «Райс, ты и Вильма?» «Мы не были любовниками, но у нас был секс. Несколько раз. Мы оба одиночки, и нас это устраивает. Я знаю, почему ты спрашиваешь. Я не мог не заметить ее интерес к тебе». «С тобой она тоже играла?» – спросил Мэнсон. «Нет, Реджинальд. Все было быстро и внезапно. Но это случилось в постели, где несколько часов назад задушили девушку. В Вильме достаточно дикости, чтобы получить от этого удовольствие, и она слишком хороша, чтобы я отказался. Я не знаю, что у вас с ней, и меня это не касается. Мы каждый сам по себе, но если она снова захочет трахнуться со мной, я с радостью соглашусь». «Угу. Спасибо тебе, Виктор, за откровенность. Теперь я могу вернуться к леворуким уродцам. Если честно, я не думаю, что мы сможем что-то найти. Прошло много лет с момента первых убийств. За это время могло многое произойти, и, скорее всего, любовник сменил имя, личность. Он уже не тот, кем был 12 лет назад. Я сейчас хватаюсь за каждую соломинку в ожидании нового убийства». Просидев еще около часа и обменявшись имеющейся у них информацией, они расстались почти приятелями. Вернувшись в свою пустую квартиру, Мэнсон выпил полбокала водки и позвонил одной из своих знакомых, с которой иногда проводил ночь. Она не захотела приехать, быстро оборвав разговор, и Мэнсон понял, что она не одна. У Мэнсона было несколько таких женщин, молодых и привлекательных, и что важно, они не пытались навязать ему каких-либо отношений, которых после неудачного брака он остерегался. С появлением Вильмы все его подружки сильно потускнели. Она одна затмила их всех разом. Мэнсон отложил телефон и, выпив еще водки, лег спать. На какое-то время Вильма перестала дразнить Мэнсона, но надолго ее не хватило. В один из вечеров он столкнулся с ней возле архива. Он уже был закрыт, но Вильма получила ключи и бывало засиживалась там допоздна. Она буквально прижала Мэнсона к стене, снова уткнувшись в него грудью, а ее губы почти касались его. В этот раз Мэнсон не выдержал. «Если бы ты не была такой сучкой, мы давно бы потрахались, и тебе не пришлось бы мастурбировать в гостиничном номере». «Ты уверен, что я это делаю?» – спросила Вильма. «Уверен. И часто». Вильма села на корточки возле Мэнсона и расстегнула ему брюки. Вытащив наружу набухший член, она оценила его размеры и с удовольствием несколько раз лизнула его. Отчего дернулся и сам Мэнсон, и его член. Вильма обхватила его ртом и продолжала ласкать языком. А потом легко, как умелая шлюха, заглотила его весь. Мэнсон застонал, прикрыв глаза. Она продолжала это делать, пока не почувствовала, что Мэнсон вот-вот кончит. Оставив во рту только кончик, Вильма обхватила его рукой и сделала несколько движений. Этого хватило, чтобы Мэнсон обильно кончил ей в рот. Вильма поднялась и стала рассматривать его лицо. Все еще утопая в небывалом блаженстве, Мэнсон приоткрыл глаза, и тогда Вильма выплюнула большую струю спермы ему в лицо. Ошалевший Мэнсон едва сдержался, чтобы не отвесить ей мощную оплеуху. Одна из капель попала ему в глаз, который теперь сильно жгло. Мэнсон стал яростно тереть его. «Что же ты за сука такая?» — только и сказал он. «Может, мне просто хотелось, чтобы ты узнал, что чувствуют женщины, когда им кончают на лицо?» А потом она лизнула языком его щеку. «Уйди!» — крикнул Мэнсон, шаря по карманам в поисках платка. Вильма, напоследок еще раз лизнув его, со смехом скрылась за дверями архива. После этого случая Мэнсон окончательно убедился, что Вильма больная на голову извращенка. Фото, которые вызывали любопытство в детстве, пустили хорошие корни. Ей были чужды жалость и сочувствие, а люди, с которыми она сталкивалась, становились для нее всего лишь объектами анализа. Возможно, именно поэтому ей удавалось достичь хороших результатов. Многим на первый взгляд она могла показаться очаровательной училкой, и лишь единицы видели ее истинную сущность. Циничную, похотливую и расчетливую. Вильма, если хотела, могла легко манипулировать людьми. Мэнсон хорошо ощутил это на себе, и даже осознавая это, он не мог противиться ее чарам. Он не мог понять, что она пытается сделать с ним, затеяв эту игру. Если она и впрямь хотела дать ему вырваться за пределы загона, то совсем не бескорыстно. Мэнсон был уверен в этом. И еще он был уверен, что ни одна другая женщина не вызывала в нем столько интереса и желания. Она словно явилась к нему из другого мира, необычная и ослепительная. 2 дня он избегал встреч с ней, и, к счастью, для этого не было повода. А потом это случилось. Пропала девушка. Миранда Блейк. Ее хватились утром, когда она не вышла на работу. В другое время никто не поднял бы суматохи, но с возвращением любовника даже намек на исчезновение девушек поднимал всех на ноги. Ее местонахождение быстро вычислили по биллингу телефона, лесной массив на границе южного района. Первые 3 убийства произошли по другую сторону реки, и Мэнсон до последнего надеялся, что Миранда жива и могла по любой другой причине оказаться в лесу, и, возможно, не одна. Его надежды рассеялись после звонка коллеги из южного участка. Это была их территория, и они первыми добрались до места, получив координаты по рации. Они быстро нашли ее, и что с ней поработал любовник, было очевидно. Мэнсон снова ехал в паре с Лепети, который смог взять себя в руки, хотя след, оставленный смертью Карины, был заметен. Он не сказался на рабочих навыках Кристофа, но изменил его. Лепети стал не таким общительным, как прежде, и пытался полностью отдаться работе. Мэнсон отчасти мог понять его и по возможности присматривал за ним. Увидев знакомый минивэн, Мэнсон остановился позади него. Их столичные коллеги приехали чуть раньше. Экспертов еще не было, и полицейские старались держаться за уже натянутой лентой. Только Райс, присев на корточки, замер возле тела. Мэнсон бросил взгляд на Вильму. Она так торопилась, что не нашла времени переодеться. Сильно зауженная до колен юбка, черные чулки и туфли на шпильке, которые утопали в рыхлой земле, совсем не подходили для визитов в лес. Только ее это не беспокоило. Мэнсон видел, как завороженно, чуть ли не с восторгом она смотрит на мертвое тело. Ее грудь учащенно вздымалась, а в глазах плясали бесовские искры. Мэнсон встал позади Вильмы. «Поэтому ты любишь свою работу?» Тихо, чтобы никто не услышал, спросил он. «Не только», — ответила Вильма. «Все, кроме меня с Райсом, испытывают сочувствие к жертве и праведный гнев к преступнику. Я и Райс пытаемся увидеть, как это было, оказаться внутри сюжета. Неужели тебе ни капельки ее не жаль? Моя жалость как-то поможет ей? Спросила Вильма. Совершенно не важно, что я чувствую. Моя задача – помочь уменьшить количество таких девушек. Мэнсону нечего было возразить, и он замолчал. А Вильма прошла за ленту и пристроилась возле Райса. Вскоре появились эксперты. Мэнсон осмотрелся и почувствовал себя бесполезным. Все делали свою работу, и главным сейчас был Гест. А Мэнсон остался не у дел. Раздраженный, он вернулся к машине и закурил, прислонившись к капоту. Едва сигарета закончилась, он закурил новую. Ему хотелось оказаться где-то далеко, где не было мертвых девушек, серийного убийц, назойливых репортеров. Никого. Хотя нет, он понял, что врет себе. Ему хотелось, чтобы рядом была Вильма. Он все еще думал о ней, когда она появилась, возбужденная и соблазнительная. «Поехали в отдел», — сказала она, усаживаясь в его машину. Мэнсон сел за руль, когда потянулся к рычагу передач, Вильма схватила его за руку и сунула себе под юбку. Его рука коснулась сырых трусиков Вильмы. «Чувствуешь, как там мокро?» – спросила она. Мэнсон убрал руку и, развернув машину, поехал в сторону города. «Верни в лес», – попросила Вильма. Мэнсон понял, зачем, и безропотно повернул в подходящем месте. Они вылезли из машины. Вильма без предисловий подняла юбку, а потом, спустив трусики, оперлась руками на капот. То, что увидел Мэнсон, превзошло все его фантазии о Вильме. Чулки, натянутая полоска трусиков на ее невероятных бедрах, мокрая вагина и идеальная попка были сексуальнее всего, что доводилось видеть Мэнсону. Он несколько раз сглотнул, а руки сами потянулись к молнии на брюках. Вильма призывно тряхнула ягодицами, отчего словно сам воздух наполнился вожделением. Мэнсон едва не задохнулся от накатившего порыва. Он опустил взгляд на свои трясущиеся руки и подумал о Миранде, лежавшей неподалеку в лесу, с заклеенным скотчем ртом и ватными тампонами в носу. Окутавшее его наваждение рассеялось. Мэнсон, не глядя на прелести Вильмы, вернулся в машину. Она, ничем не подав вида, снесла это оскорбление и, натянув трусики и одернув юбку, села обратно. Она выглядела спокойной и расслабленной, ничто не выдавало ее истинных чувств, но все-таки она сказала: «Реджи, ты оставил меня с голой жопой и мокрой пиздой. Не очень разумное решение». «Не все вертится вокруг твоих дырок», — ответил Мэнсон. В полном молчании они вернулись в отдел, где расстались. Мэнсон раздал привычные распоряжения насчет камер и свидетелей. Теперь ему оставалось дождаться возвращения экспертов или пяти, чтобы отправиться на адрес Миранды. Следующие несколько дней весь отдел трудился, не покладая рук, хотя многим по большей части приходилось работать головой. Как и после первого убийства, появились подозреваемые, но быстро отпадали один за другим. Большинство проявивших интерес к жертвам в соцсетях отпали из-за возраста. 12 лет назад они были детьми или подростками. Многие имели алиби на момент хотя бы одного из убийств. А казалось бы, идеальный подозреваемый, уродливый 40-летний левша Марк Клейтон, который проявлял интерес к Миранде, во время убийства Карины был в другом городе. По иронии судьбы, он был на тренинге для, как они себя называли, малопривлекательных людей. Снова определили все номера, которые оказались поблизости от жертв. На момент убийств таких не оказалось. Любовник предусмотрительно не брал с собой телефон. Теперь пытались выявить общие номера, которые оказывались в зоне пребывания убитых девушек за несколько дней до их смерти. Мэнсон работал на износ, хотя мог ограничиться только контролем за сотрудниками отдела. Он лично проверял многое из того, что поручил своим людям, и к вечеру его голова раскалывалась. И он боялся, что в таком состоянии допустит ошибку. Когда Вильма снова пригласила его поужинать вместе, он был рад этой передышке и почувствовал, как ему ее не хватало. Вильма уже ждала его за столиком, когда Мэнсон добрался до гостиничного ресторана. Она еще не сделала заказ, ожидая Реджинальда. Сегодня она оделась проще, чем обычно. Белая рубашка в мелкую красную клетку, застегнутая только наполовину, поверх кремового топа и короткие светло-голубые брюки. Даже волосы, которые она обычно собирала сзади, частично выбрались наружу, свисая длинными прядями возле лица. «Здравствуй, Вильма. Рад тебя видеть», — сказал он, усаживаясь напротив. Вильма поняла, что Мэнсон и правда рад, и это не дежурная фраза усталого детектива. «Выглядишь не очень», — сказала она. «Чувствую себя еще хуже», — ответил Мэнсон. «Из меня сегодня плохой собеседник». «Поехали к тебе, Реджи», — предложила Вильма. Мэнсон не знал, что кроется за этим, и даже не хотел думать об этом. Он просто кивнул, и они покинули ресторан. «Мой гостиничный номер выглядит уютнее», — сказала Вильма, осмотревшись. «Ты не очень любишь свой дом». «Сними рубашку и садись на пол возле дивана», — попросила Вильма. Пока он раздевался, она села и раздвинула ноги, и Мэнсон пристроился между них. Он почувствовал ее длинные нежные пальцы. Несколько раз, словно знакомясь, Вильма провела ими по шее и плечам и принялась разминать их. Сначала легонько, а потом уже достаточно сильно. Мэнсон, не ожидая подобного, быстро погрузился в блаженную полудрему. «У тебя отличное тело», — сказала Вильма. «Уверена, ты часто бываешь в спортивном зале». «Да, у нас в отделе хороший зал», — ответил Мэнсон. «И спасибо тебе». Вильма запустила свои пальцы ему в волосы и продолжила там. Мэнсону стало еще лучше, но он почувствовал, что близок к тому, чтобы заснуть. Вильма тоже это заметила. «Идем в спальню», — сказала она. Вильма помогла Мэнсону раздеться, после чего разделась сама. Мэнсон с восторгом посмотрел на ее обнаженное тело. «Ты действительно прекрасна», — сказал он. «Я пытался представить тебя голой, но ты оказалась еще лучше». Вильма легла рядом с ним и положила руку ему на грудь. «Реджи, я знаю, что хороша и пользуюсь этим. Есть мужчины, готовые расшибиться ради меня в лепешку. Я презираю их». Вильма положила ладонь на губы Мэнсона, прежде чем он успел ей ответить. Потом она опустила ее вниз и обхватила его член. В ее руке он быстро окреп, и Вильма уселась на него. «Возьми меня за задницу», — попросила она. Мэнсон обхватил ее ягодицы, почувствовав их упругость и нежную кожу. Он любовался ее напряженными бедрами и шикарной грудью, на которую сейчас свисали ее локоны почти до самых сосков. Вильма не торопилась. Она двигалась не спеша, а иногда и вовсе замирала, когда он полностью оказывался в ней. В этот момент Мэнсон надавливал на ее попку, пытаясь прижать еще крепче. Она и выглядела сегодня иначе, оставив за порогом квартиры свою хищность. Ее глаза не сверлили Мэнсона, не пытались разжечь его похоть, а только ласкали взглядом. Вильма вскрикнула всего один раз, когда Мэнсон кончил, и легла поверх него, обхватив руками. Мэнсон даже не понял, успела она кончить сама или это был всего лишь внезапный крик. Позже, когда она уже легла рядом, Мэнсон спросил: «Ты предохраняешься?» Вильма улыбнулась, посмотрев ему в глаза. «Что, события юности не отпускают? Не волнуйся, Реджи, я дважды делала аборт. После второго я не могу иметь детей». «Прости, мне жаль», — сказал Мэнсон. «Не стоит, Реджи. Я терпеть не могу детей, так что для меня это подарок». Мэнсона не сильно удивили ее слова, хотя он считал, что инстинкт материнства так или иначе есть у каждой женщины. Мэнсон замолчал, наслаждаясь тишиной и близостью Вильмы. Она помогла ему избавиться от поглотившего его расследования, подарив незабываемые минуты покоя и удовольствия. Он был благодарен ей за все, что она сделала, и в первую очередь за то, что сегодня она не была стервой. А когда Вильма села на кровать, сложив ладони на поднятом колене и опустив на него подбородок, с задумчивым взглядом уставившись в окно, Мэнсон и вовсе увидел в ней маленькую девочку. Девочку, которая еще не успела увидеть те жуткие фото. Он сказал ей об этом. «Реджи, я не видела этой девочки много лет. Она растворилась без остатка», — с сожалением сказала Вильма. Мэнсон сел рядом с ней и обнял. За эту ночь он готов был простить Вильме все. Он не верил, что это театр, специально устроенный для него, и хотел, чтобы она еще какое-то время оставалась той самой девочкой. «Реджи, я вернусь в гостиницу», — сказала Вильма и принялась собирать одежду. «Зачем? Останься», — возразил Мэнсон. «Не хочу, чтобы ты проснулся завтра утром с высокомерной стервой», — ответила она. «Эй, я такого не говорил. Да и понравилась ты мне, когда ею была». «Реджи, ты ничего не путаешь? Я тебе нравлюсь или ты просто хотел меня?» — спросила Вильма. Мэнсон вскочил с кровати и встал перед ней. Вильма накинула ему на шею чулок и притянула к себе. Их лица оказались совсем рядом, и он почувствовал своим телом ее бедра и грудь. «Что тебе нужно, Реджи? Я или мое распутное тело?» В этот момент в глазах Вильмы снова заплясали бесовские искры. «Что я хочу?» Теперь уже Мэнсон знал, что. «Эти чертовы искры в твоих глазах, которые сводят меня с ума. День за днем, ночь за ночью». «Ты готов расшибиться ради них в лепешку?» — спросила Вильма. «Иди к черту!» Вильма рассмеялась. «Ты совсем запутался, милый Реджи, но я, пожалуй, останусь. Твой член слишком настырно уткнулся в меня. Нужно использовать его снова». Вильма, приподняв одну ногу, ловко вставила его в свое уже мокрое лоно и повисла на шее Мэнсона. Он обхватил ее руками за задницу и, задрав вторую ногу, начал двигать ее. А потом они оба рухнули на кровать. На этот раз они постановали на пару и были гораздо активнее. Вильма успела кончить раньше, вонзив свои коготки в спину Мэнсона. Утром Мэнсон понял, что проспал. Он попросту забыл поставить будильник. Он вскочил, но так и замер возле кровати, залюбовавшись едва прикрытым одеялом телом Вильмы. Она откинула закрывавшие лицо волосы и сонно посмотрела на Мэнсона. «Господи, Реджи, чего ты суетишься? Подумаешь, проспал». «Я обязан быть там», — ответил Мэнсон. «Должна быть какая-то информация по горячим следам, может...» «Реджи, угомонись. Если было бы что-то важное, тебе сообщили бы, а биллингами телефонов и камерами есть кому заняться и доложить Гесту. Он обойдется пару часов без боцмана». «Ты хочешь сказать, что я всего лишь боцман?» Удивился он и тут же понял, насколько точно она выразилась. Гест был капитаном, а он связующим звеном между ним и остальной командой. «Твою мать!» — Мэнсон присел на кровать. «Эта девушка мертва, у нас снова ничего. Я надеюсь на вашего хваленого Райса, но сам уже готов перевернуть этот город вверх дном. Я не могу просто так валяться с тобой в постели, пока другие ищут убийцу». «Реджи, поверь мне, можешь. Бросить красивую живую женщину ради мертвой крайне глупо. Тащи сюда свое рельефное тело». «Нет, Вильма, прости, мне надо ехать», — ответил Мэнсон и направился в ванную комнату. Когда он уходил, Вильма снова спала или делала вид. Добравшись до отдела, Мэнсон убедился, насколько она была права. Его сотрудники делали, что от них требуется, напрямую докладывая результаты Гесту. Мэнсон тоже зашел к нему узнать, что от него требуется. Оказалось, фактически ничего. Основная работа велась специалистами. Мэнсон мог только снова побывать в местах, где появлялась Миранда, но не думал, что от этого будет польза. Он успел убедиться, что убийца держался в тени, наблюдая и поджидая жертв в уединенных местах. В этот момент у него возникла идея. Мэнсон запросил списки опрошенных жильцов домов рядом с адресами жертв и полный список проживающих поблизости. Получив все необходимое, Мэнсон уединился в маленькой комнатушке, которую обустроил, когда отдал свой кабинет Гесту и его коллегам. Он уже был на середине списков, когда его нашла Вильма. Она не торопилась появиться в отделении и успела заехать в гостиницу переодеться. «Реджи, твои ключи», — сказала она. «Можешь оставить себе, у меня есть другие». Вильма положила связку ключей на стол. «Ты что, думаешь, я собираюсь теперь ночевать у тебя? Забудь об этом». Мэнсона особо это не удивило. Он помнил, что рассказал ему Райс, но все же надеялся на другое. «Чем занимаешься?» Она пригляделась к тому, что лежало на его столе. «А может, я поторопилась с ключами? Похоже, тебе пошло на пользу наше вчерашнее свидание. Подвинься, я хочу в этом участвовать». Вильма присела на краешек стула рядом с ним. Сейчас ее близость не волновала Мэнсона. Его захватил иной азарт. Вильму тоже. Они просматривали адрес за адресом, имя за именем, сверяя их с протоколами и показаниями. Когда они закончили, довольные переглянулись. В их списке оказалось 5 адресов, по 4 из которых квартиры сдавались в наем. «Реджи, надеюсь, ты не собираешься геройствовать? Убийца псих и достаточно силен. Инъекции действуют не сразу, и ему приходилось по несколько минут удерживать каждую жертву. Он легко с этим справлялся». «Какая трогательная забота», — улыбнулся Мэнсон. «Ты смогла бы помастурбировать на мой труп». «Очень смешно, Реджи. Мы не в фильме. Я собираюсь доложить Гесту и использовать ресурсы отдела, а твои опасения напрасны. Миранда мертва, и любовник, скорее всего, сейчас снимает новое жилье». Через полчаса 5 машин выехало по нужным адресам. Мэнсон взял в пару Паркера. Вильма, конечно, поехала с ними. Хозяйка квартиры, которую быстро разыскали и, позвонив, попросили приехать, ждала их возле дома. «Добрый день, госпожа Бяльская». «Надеюсь, что добрый», — ответила полная пожилая женщина в темном брючном костюме. «Покажите ваши окна, пока мы не поднялись». Бяльская подняла голову, посмотрев на фасад дома. «Второй этаж. Если от окна на лестнице, первый и второй справа. Еще одно выходит на другую сторону». Мэнсон посмотрел на нужные окна. Потом на окна дома напротив, с другой стороны дороги. Дома, где жила Карина Такач. Теперь уже и Бяльской стало ясно, почему полиция заинтересовалась ее жильцом. «Боже мой!» — только и сказала она. Квартира смотрелась довольно нелепо. Очень старая мебель занимала большую ее часть, но кое-где попадалось что-то из Икеи и современная бытовая техника, вроде плазменной панели на тумбочке. Мэнсон выглянул в окно. Улочка была узкой, и до окон Карины было всего 15 метров. Отсюда все было хорошо видно. «Давно сдаете жилье?» – спросил Мэнсон. «С конца 90-х, как умер отец. Последнее время не получается найти жильцов на долгий срок». Этот район застраивался незадолго до Второй мировой, и почти все первые владельцы уже умерли, оставив квартиры родственникам, по большей части детям. Те уже давно обзавелись собственным, причем лучшим жильем. Кто-то продавал полученные в наследство квартиры, очень немногие сами селились в них. А кто-то, как Бяльская, сдавал квартиры в наем. Сам Мэнсон после развода проживал в квартире, оставшейся от деда. Снять жилье в центре не составляло большого труда. Мэнсон вызвал экспертов и попросил у Бяльской договор о найме. Быстро пробежав его глазами, он задержался только на имени и подписи жильца. Карл Сполик. Именно так представился убийца. А то, что это был он, Мэнсон не сомневался. «Он показал какой-нибудь документ, подтверждающий личность?» – спросил Мэнсон. «Конечно», – ответила Бяльская. «Водительское удостоверение, иначе я не сдала бы квартиру». «После Сполика кто-то жил здесь?» «Нет, пару раз смотрели, но не стали снимать. Молодежи не угодишь, обстановка им не понравилась». «Вы сами убираете квартиру после жильцов?» «Да. Даже если квартира пустует, я каждую неделю убираюсь». Мэнсон порадовался, что она делала это сама, и был уверен, что недостаточно тщательно. «Расскажите мне о вашем жильце, все, что сможете вспомнить, и какой рукой он подписывал договор». Бяльская на минуту задумалась. «Я не помню, какой рукой», — ответила она, «но очень хорошо запомнила старые следы от ожогов на его лице. Из-за этого я старалась не смотреть на него, чтобы он не подумал, что я их разглядываю». «Договор мы на время изымем, а вам нужно проехать в участок, дать показания и помочь составить фоторобот. Квартиру мы пока опечатаем. Паркер, отвези госпожу Бяльскую». Та, вздохнув, обреченно пошла за детективом. Уже в дверях она обернулась и спросила. «Надолго?» Мэнсон понял, что она спрашивала о квартире. Мэнсон ответил. «Надеюсь, что нет». Когда они остались вдвоем, Мэнсон увидел, как загорелись глаза Вильмы, и она снова хищно смотрела на него. «Нет, Вильма, я не стану этого делать». «Жаль», — ответила она. «Поверь, я делаю это не специально. Вся эта хрень заводит меня». «Да», — сказал Мэнсон. «Я вижу, твои соски едва блузку не проткнули. Прости, мне тоже очень хочется, но не сейчас». В этот момент зазвонил его телефон. Нашли вторую квартиру. Мэнсон дал отбой остальным экипажам и осмотрелся. На первый взгляд в квартире не осталось никаких следов пребывания любовника. «Какой же ты, сука, стерильный!» — не удержался Мэнсон. «Этот урод ничего не оставляет, ничего не забирает у жертв. Он даже насилует их в презервативе». «Вильма, скажи мне, так часто бывает?» «Реджи, он забирает. Забирает самое ценное, что у них есть – жизнь. Остальное для него незначительно. Кто-то берет украшения, многие не используют презерватив, кто-то уродует тела. Я говорила тебе, все зависит от того, что толкнуло их на это. В каждом из них живет какая-то драма. Именно она влияет на их поведение. Наш тип мстит за то, что случилось с ним много лет назад, и при этом он испытал сильное сексуальное возбуждение. Почти уверен, он был подростком или ребенком старших лет. Он наблюдал тайком за парой, занимающейся сексом, когда случился пожар, в котором он едва не задохнулся и обгорел». «Пожалуй, я присоединюсь к тебе в архиве». «А я, пожалуй, снова заночую у тебя».